Глава 3. Как освободиться от привязанности к страданию? «Если идет дождь, не мешай ему, пусть идет». Автор цитаты неизвестен. Дорогой папа, кажется, я поняла, что мне не нравится в американских горках. Мне очень важно все решать самой, и когда какой-то механизм решает за меня, что делать, куда ехать, когда тронуться, а когда остановиться, меня это пугает. Когда я, скажем, говорю по телефону, то сама выбираю, когда закончить разговор и положить трубку. А на аттракционе так нельзя. Приходится терпеть, пока все не закончится. Вот это и пугает, что я ничего не решаю. Ездить, вот замираю или качусь с горы, не страшно, а от мысли, что решают за меня, страшно. Не знаю, к чему пишу это, просто хотелось поделиться. Я тебя очень люблю. Жду не дождусь утра, когда мы сможем поговорить обо всем этом. Всегда твоя, целую, Джул. Примечание. Тяга к контролю развивается с ранних лет, как отлично видно по этому неожиданно зрелому письму 12-летней Джули. Благодарю ее отца, Джерри Бекермана, за то, что показал его мне, а также саму Джули за разрешение включить его в книгу. Примечание автора. Конец примечания. Если бы я могла забрать что-то одно у каждого из читателей этой книги, то забрала бы ожидания. Вторым, что взяла бы, было бы доверие, но об этом позже. Сейчас же поговорим об ожиданиях. Наверное, вам захочется спросить меня, что я имею против ожиданий. В конце концов, разве мы не живем в мире, где все общественные отношения буквально держатся на них? Что ж, позвольте мне объяснить. Ожидания по определению образуют привязанность, желание, надежду, что в будущем дела сложатся определенным образом. Но, конечно же, мы не можем решать, как сложится будущее. Поэтому, ожидая чего-то, мы автоматически себе вредим. Мы загоняем себя в угол, сначала заставляя переживать заранее, а после, если надежды не оправдались, разочаровываться. Если же все оборачивается так, как и хотели, не даем себе порадоваться, потому что на горизонте уже новое ожидание, а с ним новая порция переживать заранее. И что это, как не самосаботаж? Ожидания заставляют нас одержимо контролировать все и всех вокруг себя — погоду, начальника, детей, личную жизнь и так далее. А как я уже говорила, мы не в силах управлять не только будущим, но также и большинством людей и событий вокруг. Но разве останавливает это от напрасных стараний? Нет, мы только упираемся сильнее. Еще один пример самосаботажа. Ожидания лишают нас душевного покоя. Мы становимся одержимы контролем, зацикливаясь на том, как все должно быть. Уж поверьте мне, я сама любитель контролировать находящийся в ремиссии и знаю, о чем говорю. Примечание. Да-да, я сама лечусь не только от зазнайства, но и от жажды контроля. Примечание автора. Конец примечания. Вместо того, чтобы просто делать, что можем, и идти дальше, мы бессонными ночами лежим и переживаем о том, что упустили, потому что поступили так, а не иначе. Мы так и не поняли, что задний ум дан для того, чтобы учить, а не для того, чтобы упрекать. Как только мы отпустим ожидания по поводу того, как должна протекать жизнь, мы сможем расслабиться и хотя бы чуть больше примириться с жизнью, как она есть. Ожидания не дают нам увидеть, сколько удивительных возможностей окружает нас на каждом шагу и мешают протянуть к ним руку. Пока мы требуем, чтобы все было так, как мы хотим, зрение наше ограничено. Чем меньше мы цепляемся за ожидания, тем больше открываемся творчеству, любопытству и новым возможностям. Пелена падает с наших глаз, и мы понимаем, что жизнь огромна. Ожидания вызывают в нас чувство неполноценности. сломленные под напором многочисленных страхов, связанных с возможным крушением надежд, мы забываем о сокрытой в нас чудесной силе обращать любую ситуацию во что-то прекрасное, даже когда все идет не по плану. Позже я чуть подробнее коснусь этой чудесной силы. Ожидания правят нашими эмоциями, суждениями, а порой и нашими поступками. Они приносят с собой разочарование, негибкость, гнев, нетерпеливость и одержимость. Как видите, в этом списке не нашлось места покою, радости, веселью, творчеству или спонтанности. И неудивительно, ведь они приходят лишь тогда, когда мы отбрасываем все ожидания. Такая вот ирония. Воображая, будто при помощи ожиданий мы обретаем контроль, мы, напротив, сами оказываемся в их сетях. Достаточно или нужно продолжать? Как видите, ожидания — это не всегда хорошо. И уж совсем не помогают они принять неопределенность, которой неизбежно наполнена наша жизнь. Теперь, осознав, как вредны ожидания, вы, полагаю, захотите как можно скорее от них отрешиться. В самом деле, кому охота постоянно разочаровываться, застревать, сердиться, мучиться от нетерпения или одержимости, когда можно быть спокойным, радостным, счастливым, вдохновленным и расслабленным? Как вы уже знаете из предыдущей главы, через незнание лежит путь к мудрости. Теперь же настало время узнать, что через непривязанность лежит путь к спокойствию души. Непривязанность дарит нам то, что специалист по альтернативной медицине Бернард Дженсен называет расслабленным сознанием и позволяет беспристрастно охватывать взглядом все возможные пути развития событий. Примечание. Доктор Бернард Дженсен. 1908-2001. Американский хиропрактик, популяризатор альтернативной медицины. Автор книг. Примечание редактора. Конец примечания. Расслабленное сознание. Какой свободой дышат эти слова. Гештальт-терапевт Бэри Стивенс, в свою очередь, писала о высвобождении сердца. «Когда что-то пытается завладеть моим сердцем, я тут же беру и высвобождаю его». Когда я высвобождаю сердце от того, что чуть-чуть его не захватило, мне становится легче дышать, и я чувствую себя свободнее. Привязанность коварна, но я перехитрила ее. Другая, очень близкая мне метафора свободы — носить этот мир как просторное одеяние. В просторной одежде удобнее, в ней легче двигаться, входить в поток, не принимать все слишком близко к сердцу. Специалист по боевым искусствам Том Крам использует еще образ танца на подвижном ковре. Вместо того, чтобы падать, как если бы из-под ног у вас выдергивали ковер, научитесь танцевать на подвижном ковре. Примечание. Томас Крам, американский мастер айкидо, президент корпорации IKWorks, бизнес-консультант, автор книг о боевых искусствах и самопомощи. Примечание редактора. Конец примечания. Объедините мысленно два эти образа, и из груди вашей вылетит вздох облегчения. Я расслабляю свое сознание. Я высвобождаю свое сердце. Я облачаюсь в мир, как в просторное одеяние. Я учусь танцевать, не падая, на подвижной земле. Все это, несомненно, прекрасные аффирмации для достижения покоя в теле и душе. Поймите, что всякое ожидание не более чем фантазия, мираж. Оно никак не связано с реальностью. Мы просто рисуем себе воображаемые картинки, а потом расстраиваемся, когда жизнь с ними не совпадает. Каждый раз, когда паршиво из-за событий в личной жизни или в мире, вы страдаете на самом деле не от того, что происходит, а от того, что происходящее не соответствует сложившимся ранее ожиданиям. Буддизм учит, что хотя боль неизбежно присутствует в жизни любого из нас, мы все же можем избавиться от страданий, если расстанемся с ожиданиями и надеждами. Нет выше мудрости и больше свободы, чем это. Большинство наших бед на самом деле никакие не беды. Проблему из ситуации создаем мы сами, своей зацикленностью на другом, желанном порядке вещей. Это ведет к страданию. Прекратите зацикливаться на чем-то одном, и страдание исчезнет. У нас, конечно же, могут быть свои вкусы и предпочтения, но пока они остаются предпочтениями, а не привязанностями, в нашей жизни возможен поток. Когда мы, грубо говоря, думаем: «Досадно. Ну что ж, проехали». А не: «Какой кошмар, моя жизнь кончена». Да, жизнь порой бывает тяжела. И даже очень, очень, очень тяжела. Но сколько бы боли ни приносила нам судьба, привязанность к результату совершенно точно ее умножает. Я даже сказала бы, что основная причина наших страданий — недовольство тем, что есть, и желание, чтобы все было по-другому. Вот вам несколько примеров того, как опасны бывают ожидания и сколько покоя, с другой стороны, приносит нам непривязанность. Первый. Вы приезжаете в аэропорт и узнаете, что рейс задерживается на 3 часа. Вы ожидали, что самолет вылетит вовремя. Вы расстроены, сердцебиение учащается, вас бесят сотрудники авиакомпании, как будто это они виноваты, что у самолета вдруг забарахлил один из двигателей. Вы начинаете горевать, что у вас украли 3 часа драгоценного отпуска. Бедный я, несчастный. Жертва, жертва, жертва. Вы целиком погрузились в самоощущение жертвы. Но если бы вы решились высвободить свое сердце, взглянуть на вещи проще и отстраниться от идеи «как надо», вы открыли бы, что и в аэропорту, пока ждете, найдется масса способов прекрасно отдохнуть. Как часто в суматошной жизни выдаются 3 свободных часа, когда мы можем просто почитать книжку, понаблюдать за людьми, поболтать с незнакомцем, перекусить, попить, походить по магазинам и просто послоняться туда-сюда без суеты, с полным ощущением свободы. Довольно редко. И в наших силах использовать этот шанс, сделав из него нечто прекрасное. Но только если мы отпустим любые ожидания о том, как оно должно быть, и осознаем, что происходящее не крушение планов, а часть приключения. Второй. Вы ждете, надеетесь, желаете получить определенную работу. Вместо вас берут кого-то другого. Что вы почувствуете? Разочарование, сомнения в собственных способностях, страх, что больше не найдете подходящих вакансий и так далее. Предположим, что вы заранее решили высвободить свое сердце и отпустили привязанность к этой конкретной работе. Вы решили, что если вам суждено получить ее, вы и так ее получите. Если же этого не произойдет, значит, где-то есть другая, более подходящая, а может, вам просто нужно искать в другом месте. Из этого логически следует вывод. Возьмут вас? Прекрасно. Не возьмут? Тоже прекрасно. Если хотите, вы можете подумать над причинами, почему именно вас не взяли, если не взяли, чтобы яснее увидеть ситуацию. Но не давайте этим раздумьям омрачать вашу душу тяжелыми переживаниями. Третий. Вы ждете, что женитесь или выйдете замуж навсегда. Но может выйти совсем по-другому. В своей книге «Зеркало любви. Открывать ли свое сердце мужчине» я рассказываю историю Максин, чей муж разбил ей сердце после 23 лет брака, уйдя к другой женщине. Максин надеялась, что их брак навсегда, и реакция ее была предсказуема и понятна. «Урод! Я отдала ему лучшие годы жизни, а он...» «Жертва! Жертва! Жертва!» Я понимаю, что подобный опыт пережить нелегко, но ожидание навсегда многократно его ухудшает. Героиня истории так и не поняла, что навсегда, когда-то обещанное ей мужем, хоть и было некогда искренним, могло потерять свою силу, поскольку нам, людям, в принципе свойственно меняться и менять свое отношение к разным вещам. Мы не можем довериться кому-либо навсегда, но можем научиться доверять себе, а точнее, поверить, что нам под силу выдержать любые испытания, встречая их с любовью и внутренней силой. Не удержусь и по своему обыкновению процитирую себя же. Если мы научимся воспринимать своих партнеров как живых людей, которые не обязаны во всем следовать нашему сценарию, наше сердце останется открытым. Но если мы будем мечтать о волшебной сказке, сердце наше легко будет разбить, а собрать его из осколков, ох, как непросто. Как иногда шучу, я, конечно, люблю, когда мой муж Марк уверяет, что будет любить меня вечно. Но мне легче от мысли, что ловить его на слове я не обязана. Впервые я выходила замуж под девизом «навсегда». Очевидно, что тот мой брак это не спасло. Как и первый брак Марка. Какой же девиз мы избрали для нашего союза? Мы не думаем о «всегда». Мы думаем о «сегодня». И все время, что проводим вместе, мы стараемся думать о том, как бы нам получше, то есть со взаимным вниманием, участием, уважением, позаботиться друг о друге. И так мы построили удивительно глубокие, полные любви отношения. Мечтая о вечной любви, забываешь о текущем мгновении, и любовь от этого умирает. Когда же не ждешь, а стремишься показать любовь прямо сейчас, она, как правило, только растет. По крайней мере, так произошло с нами. Теперь, осознав, что вам доступна жизнь без ожиданий, вы, тем не менее, наверняка заметили, как трудно с ними расстаться. Тут подошло бы слово «привычка», а привычки не так-то легко менять. Мы формируем ожидания неосознанно, вцепляемся в них, а отпустить уже не можем. А без способности что-то отпустить мы не можем двигаться вперед. Далее я приведу два упражнения, специально придуманные для того, чтобы облегчить процесс отпускания. Если вы будете применять их каждый день, то скоро почувствуете, как вас покидает тревога, а на ее место постепенно приходит мир и покой. Упражнение «Воображаемые ножницы». Я его очень люблю и уже не раз упоминала по самым разным поводам в других своих работах. На этот раз расскажу, как избавляться с его помощью от ожиданий. Как я только что показала, ожидания приводят нас в состояние привязанности. Нам же, в свою очередь, нужно обрезать связывающую веревку, чтобы вновь испытать легкость свободы. Так мы ослабим хватку страха и желаний. Недавно мне попалось интервью с актрисой Дрю Бэрримор, где она сказала, что никогда не беспокоится о судьбе фильма после того, как он снят. Она предпочитает не терзаться ожиданиями понапрасну, потому что делать так — только портить себе настроение. Мудрая женщина. По сути, она обрезает веревку своих ожиданий. Но как же, собственно, нам ее обрезать? Думаю, понятно, что веревка, о которой идет речь, находится в нашем сознании. Поэтому поможет визуализация. Как только вы заметите, что в вашем уме родилось ожидание, будь то надежда, желание, чаяние и тому подобное, закройте глаза и мысленно представьте самих себя, привязанных к этому ожиданию. Осознайте, что пока вы связаны, вы не свободны. И затем, удерживая в сознании этот образ, обрежьте путы. Применять это чрезвычайно полезное упражнение можно двумя способами. Первый я разъясню на примере списка надежд, которые мы с вами составляли в главе первой. Надеюсь, он перезвонит. Вчера на вечеринке вы познакомились с замечательным молодым человеком. Сегодня, сидя за столом, вы ловите себя на мысли. Почему он не звонит? Этот вопрос — закономерное порождение надежды, что он позвонит. Вы начинаете мучиться, без конца прокручивать эту мысль в голове, и уже не можете сосредоточиться на текущем моменте. Вот тут-то и нужно закрыть глаза и представить, как вы режете воображаемую веревку, связывающую вас с этой мыслью. А потом глубоко вдохнуть и представить, как надежда, вызвавшая эту мысль, медленно уплывает вдаль. Правда заключается в том, что он либо позвонит, либо нет. Вы же не в силах управлять его действиями. И теперь, когда вы это признали, можно наполнить ум куда более полезными, питающими дух мыслями. Например, на этом мужчине свет клином не сошелся. Хоть мне и будет приятно снова увидеться с ним, я знаю, что смогу построить для себя прекрасную жизнь, независимо от того, позвонит ли он. Все прекрасно. Обрезая веревку, мы делаем себя свободнее, а наполняя ум благотворными мыслями, сильнее. Есть, конечно, еще и третий путь — позвонить первой, как я и делала в свои юные, более смелые годы. Но это уже совсем другая история. Надеюсь, мне достанется эта работа. Точно так же, как и в предыдущем примере, обрежьте веревку, привязавшую вас к работе мечты, и облегченно вздохните. Наполните ум благотворными мыслями. «Если я не получу эту работу, значит, она мне не подходит. Всегда можно подыскать другую, и я многому смогу научиться, пока ищу. Надеюсь, я когда-нибудь стану мамой». Мысленно обрежьте веревку, привязывающую вас к желанию иметь детей, и облегченно вздохните. Наполните ум благотворными мыслями. Независимо от того, будут ли у меня когда-нибудь дети, есть множество других способов подарить свою любовь миру. Как бы то ни было, я построю прекрасную жизнь для себя и тех, кто мне дорог. Надеюсь, я буду счастлива в браке. Мысленно обрежьте веревку, связывающую вас с мечтой об идеальном браке, и облегченно вздохните. Наполните ум благотворными мыслями. Я буду вкладывать в свой брак любовь и заботу, и буду надеяться, что все остальное, как бы ни обернулась жизнь, пойдет на благо мне и моему супругу. Если мой брак окажется счастливым, прекрасно. Если нет, тоже прекрасно. Понимая, что боль в таком случае неизбежна, я также знаю, что смогу сделать нужные шаги и преодолеть боль. Я буду расти и учиться по пути. Надеюсь, парень, с которым у меня назначено свидание, симпатичный. Мысленно обрежьте веревку, связывающую вас с представлениями о том, как должен выглядеть ваш кавалер, и облегченно вздохните. Наполните ум благотворными мыслями. Похоже, я чересчур сосредоточена на внешнем вместо того, чтобы думать о его личности. На свидании я постараюсь переключиться на то, что мне нравится в нем как в человеке, и сделать так, чтобы рядом со мной он ощущал свою ценность, независимо от того, красив он или нет. Надеюсь, мне дадут прибавку к зарплате. Мысленно обрежьте веревку, связывающую вас с надеждой на то, что вам дадут прибавку, и облегченно вздохните. Наполните ум благотворными мыслями. Если прибавку дадут, хорошо. Если же нет, не страшно. Я как-нибудь справлюсь. Возможно, это будет знаком поискать другие варианты работы или подработки. Надеюсь, я всегда буду здоров. Здорово. Мысленно обрежьте веревку, связывающую вас с желанием вечного здоровья, и облегченно вздохните. Наполните ум благотворными мыслями. Мало кому из нас в течение жизни удастся избежать тех или иных недугов. Я постараюсь поддерживать здоровый образ жизни и буду надеяться, что с достоинством перенесу любую болезнь, которая может со мной приключиться. Надеюсь, мой сын будет отличником. Мысленно обрежьте веревку, связывающую вас с надеждой на то, что сын будет отличником, и облегченно вздохните. Наполните ум благотворными мыслями. Я не могу управлять тем, как учится мой сын. Я всегда буду рядом, если ему потребуется помощь. Но мне нужно отпустить фантазию о том, что я могу управлять его успеваемостью. Кто знает, какой опыт нужно прожить моему сыну, чтобы продвинуться в своем жизненном путешествии? Точно не я. Я отпускаю свои ожидания и буду надеяться, что все, что не делается, происходит на благо мое и сына. Помните, что в каждом случае мы действуем по одному и тому же алгоритму. Пункт А. Обрезаем связь с каким-либо ожиданием относительно будущего. Пункт Б. Облегченно вздыхаем, чтобы расслабить сознание и высвободить сердце, избавляя себя от тщетной тревоги. Пункт В. Наполняем ум благотворными мыслями и с их помощью осознаем, что сможем справиться с любыми грядущими событиями с помощью жизнеутверждающей установки. Теперь, когда мы разобрались в общем принципе упражнения, попробуем попрактиковаться на чем-то, что близко лично вам. Сначала загляните внутрь себя и составьте список ожиданий, то есть надежд, желаний и чаяний, которые вы носите в себе прямо сейчас. Они могут быть связаны с чем угодно: успеваемостью вашего ребенка, исправностью машины, здоровьем близких, личной жизнью, деньгами, политикой, положением в мире. В общем, всем, что только вас волнует, от самого мелкого до самого масштабного. После этого перечитайте список по порядку и на каждом пункте, на каждом ожидании. Пункт А. Закройте глаза. Пункт Б. Возьмите воображаемые ножницы и отрежьте себя от этого ожидания. Пункт В. Представьте, как оно уплывает от вас прочь, пока не исчезнет из виду. Не забудьте облегченно вздохнуть. Пункт Г. Наполните ум благотворными мыслями, которые помогут вам сформировать более здоровое отношение к ситуации. Повторяйте это упражнение снова и снова. Скоро вы сможете без труда отпускать любые мысли о будущем, заставляя их улетать прочь, куда им и дорога, и взамен наполнять свой разум жизнеутверждающими посланиями любви, силы и духовной полноты. Второй вариант упражнения поможет вам обрести состояние покоя, когда на душе тревожно. Как только поймали себя на каком-то расстройстве или огорчении, спросите: «За что я так держусь? Что меня так расстраивает?» Довольно часто причина нашего гнева, печали, разочарования, погруженности в себя, страха, зависти или жадности лежит в привязанности к чему-либо. И чтобы от них избавиться, нужно лишь оборвать эту привязанность. Как только вы поняли, что именно вас огорчило, закройте глаза, возьмите воображаемые ножницы, обрежьте ожидания, причину вашего расстройства, и, облегченно вздохнув, проводите ее взглядом, следя, как она уплывает от вас вдаль. Затем наполните ум благотворными мыслями. Возможно, с вами случалось такое, что в пылу эмоций вы забывали полезные способы помочь себе, как раз когда они были нужнее всего. Знакомая история? Чтобы этого избежать, нам и понадобится напоминание. В данном случае сделать напоминание будет очень просто. А именно, положите на видное место, например, на рабочий стол, большие ножницы, чтобы не забывать вовремя обрезать веревку. Конечно же, если дома есть маленькие дети, ни в коем случае не кладите ножницы туда, где их легко достать. Найдите для них видное, но безопасное место. Воображаемые ножницы помогли мне отсечь немало жизненных проблем. С тех пор, как я начала применять эту практику, моя привязанность к идеалу того, как все должно быть, значительно уменьшилась, и это прекрасно. И да, я держу у себя на столе настоящие ножницы, чтобы помнить, и порой тоже, само собой, забываю. Но все реже. Упражнение «Я подумаю об этом завтра». Настойчивые попытки управлять будущим, а также всем, что происходит в жизни, обрекают нас на существование в непрестанной, отупляющей тревоге. Многие из нас даже заслужили сомнительное звание профессионального паникера. Можно подумать, что жить, не тревожась, нам уже нельзя. Послушайте следующие примеры и скажите, не звучат ли они знакомо? Вы едете в долгожданный отпуск, но радость омрачена десятками осаждающих разум тревог. А вдруг украдут ноутбук? А вдруг вы заболеете в незнакомой стране? А вдруг опоздает рейс или не понравится номер в отеле? И еще множество вариантов того, что грозит капитально испортить отдых. Чем мучиться так, уж лучше было остаться дома. Но сколько же мы упускаем, когда не можем отнестись к неопределенности, как к приключению? Что бы ни ждало нас впереди. И пусть даже все идет идеально, разуму профессионального паникера все равно, он всегда найдет, о чем беспокоиться. Представьте, что вы только что закончили работу над большим проектом. Буквально на миг вас накрывает облегчение. Но вот он миновал, и опять возвращается тревога. А вдруг мне больше не доверят проектов? А вдруг заказчику не понравится моя работа? А вдруг мне не хватит денег оплатить счета? А вдруг? А вдруг? А вдруг? Еще пример. Вашего ребенка наконец-то принимают в школьную спортивную команду. Вы несколько недель об этом волновались. Вам не хотелось бы, чтобы его усилия пропали зря, и он расстроился. Совсем недолго вы радуетесь, что он прошел отбор. Но затем тут же наваливаются новые страхи. А вдруг он получит травму? А вдруг другие ребята будут его дразнить? А вдруг из-за тренировок будет не хватать времени на уроки? А вдруг, а вдруг, а вдруг? Как видите, профессиональные паникеры позволяют себе чувствовать счастье только урывками. Потому что каждую волну радости у них немедленно гасит переживания о бедствиях, которые могут или должны вот-вот случиться. Даже в моменты полной безмятежности такие люди закономерно и неизменно отыскивают новые поводы для беспокойства. Чтобы выйти из этого цикла, нам необходимо придумать, как выключить тревогу. И упражнение «Я подумаю об этом завтра» в этом поможет. Я многократно сама прибегала к этому упражнению в самых разных ситуациях. Оно родилось, когда я сидела как-то за столом и переживала о грядущей продаже нашего дома. Переехать мы собирались в дом поскромнее, да и ситуация на рынке недвижимости тогда была вполне благоприятна. Тем не менее, меня снедали тревожные мысли. Где мы будем жить, если дом все же удастся продать? Найдем ли мы такой же хороший дом? Получится ли продать дом по цене, которую мы запросили? А вдруг никто не захочет его купить? Тут я поняла, что одновременно боюсь того, что дом купят, и того, что дом не купят. Вот уж нечего сказать, сама придумала себе заведомо проигрышную ситуацию. И, наконец, я просто сказала себе. Сегодня я ни о чем не буду беспокоиться. Я отложу свои тревоги на завтра. И эта мысль сработала. Я ощутила, как гора свалилась у меня с плеч. Весь оставшийся день я провела без тревог. И в каждый следующий раз она работала тоже. Мало-помалу приучаю себя повторять эту простую фразу всякий раз, когда начинаю о чем-то беспокоиться. О здоровье, деньгах, благополучии моих детей и так далее. Часто можно услышать совет. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Но одно важное исключение у этого правила есть. Тревога. Я торжественно разрешаю вам, если вам это нужно, отложить всю вашу сегодняшнюю тревогу на завтра. Работает это так. Понедельник. Повторяйте снова и снова. Я ни о чем сегодня не буду беспокоиться. Я отложу свои тревоги на завтра. Вторник. Повторяйте снова и снова. Я ни о чем сегодня не буду беспокоиться. Я отложу свои тревоги на завтра. Среда. Повторяйте снова и снова. Я ни о чем сегодня не буду беспокоиться. Я отложу свои тревоги на завтра. Четверг. Повторяйте снова и снова. Я ни о чем сегодня не буду беспокоиться. Я отложу свои тревоги на завтра. Пятница. Повторяйте снова и снова. Я ни о чем сегодня не буду беспокоиться. Я отложу свои тревоги на завтра. Суббота. Повторяйте снова и снова. Я ни о чем сегодня не буду беспокоиться. Я отложу свои тревоги на завтра. Воскресенье. Повторяйте снова и снова. Я ни о чем сегодня не буду беспокоиться. Я отложу свои тревоги на завтра. Разве не чудо? Целых 7 дней без тревоги. А в неделе как раз всего только 7 дней. Повторяйте эту фразу неделю за неделей, и вы создадите жизнь, свободную от тревог. Понимаю, что на первый взгляд этот метод выглядит слишком наивным, но поверьте, как только вы начнете его применять, то обнаружите, что жизнь станет необычайно легче, потому что нечему уже станет вас отягощать. По крайней мере, до завтра, которое, как известно, никогда не наступит. Важно понять, что я не предлагаю откладывать на потом срочные дела, которые необходимо сделать сегодня. Я всего лишь предлагаю не беспокоиться о результате. Когда вы действуете, не повинуясь тревоге, ум проясняется, и вам становится легче руководствоваться рассудком, а не эмоциями. Действуя без тревоги, вы сможете гораздо эффективнее справляться с любыми задачами, будь то организация вечеринки, воспитание детей или управление компанией. Хотя среди эмоций есть и такие, что улучшают нашу жизнь, некоторые только мешают нам, и тревога — одна из них, причем мешает она очень часто. Позвольте привести еще пример. Допустим, вы планируете собрать друзей на вечеринку. Вот как будут выглядеть режимы привязанности и непривязанности с точки зрения необходимых действий. Что нужно сделать, если вы привязаны к результату? Составить список гостей, написать приглашение, разослать приглашение, купить еду, купить цветы, приготовить еду, выбрать наряд и так далее. Что нужно сделать, если вы не привязаны к результату? Составить список гостей, написать приглашение, разослать приглашение, купить еду, купить цветы, приготовить еду, выбрать наряд и так далее. Сьюзан, но ведь между ними нет совершенно никакой разницы. Все верно. Действия в обоих режимах будут либо одинаковы, либо очень похожи. Весь нюанс в том, как о них переживать. Если вас волнует результат, вы нервничаете. Приготовление вам не в радость. Вы испытываете и излучаете напряжение. Если вечеринка пройдет успешно, вы вздохнете с облегчением, лишь когда она закончится, вместо того, чтобы наслаждаться ею, пока она еще в разгаре. Почему? Потому что лишь тогда придет конец вашему напряжению. Если же все пройдет не так, как вам хотелось, вы будете грызть себя, что сделали что-то не так, или злиться на людей или обстоятельства за то, что они все испортили. Однако, если вы подходите к делу без привязанности, присутствуя здесь и сейчас, вы счастливы. Приготовление вам в радость. Вы испытываете и излучаете любовь. Если вечеринка пройдет хорошо, вы порадуетесь за своих гостей. В противном случае вы будете сознавать, что старались как могли, и не в вашей власти решать, кому на встрече будет легко и весело общаться друг с другом, а кому нет. И просто продолжите посылать энергию любви в адрес всех, кто был сегодня рядом с вами. У меня есть гипотеза, что чем легче мы относимся к результату, тем лучше он, как правило, бывает. В вас, как в хозяйке, будет больше любви и легкости, и эта позитивная энергия будет разливаться от вас ко всем, кто будет вас окружать. В результате ваши гости тоже будут наполнены любовью и легкостью, и все вы чудесно проведете вечер. Запомните, по-настоящему мы принимаем лишь то, что принимаем без преград. Освобождаясь от привязанностей, вы снимаете зажимы и блокирующие любой приток внутренние барьеры и открываетесь к питающим потокам извне. И вечеринка для вас тогда становится гораздо веселее. Что бы вы ни делали, ставьте цели. Старайтесь, как можете. Наслаждайтесь своей работой, а потом обязательно отпускайте результат. Привязываясь к результатам, мы неизбежно привязываем себя к страданию. Как бы мы ни напрягались, как бы ни старались все успеть, нам никогда не ощутить со всей уверенностью, что весь мир в наших руках. Отпуская привязанность к контролю, мы становимся счастливее. Если вы будете знать, что сможете обрести счастье в любых обстоятельствах, в болезни и здравии, богатстве и бедности, прекрасных отношениях или наоборот, ваша тревога о непредсказуемости жизни резко снизится. Я знаю, что отпускать ожидания поначалу бывает нелегко. Более того, когда оковы, мешавшие нам парить, сломаны, нас может охватить настоящий ужас. Хотя именно отпуская, мы обретаем истинную опору, пусть нам и кажется, что мы, напротив, теряем ее. Но постепенно, с опытом, мы понимаем, что мы лишь тогда обретаем подлинную власть над своей жизнью, когда отказываемся от идеи властвовать над ней. Так начните же, быстро ли, медленно, обучать свой разум умению отпускать. Когда вы научитесь отпускать, способность принимать неопределенность необычайно возрастет, а ваша привязанность к несчастью столь же резко уменьшится. Аллилуйя!